Глава 71. Остров Долман, вторник, 16 июня 1981 года. Хэрод отчаянно пытался что-нибудь придумать. Неприятные ситуации сами по себе были довольно отвратительны. Они ставили его в глупое положение, из которого нужно было искать выход. Пока Хэроду это не удавалось. В данный момент, насколько он понимал, Вилли и Барент вполне серьезно разыгрывали шахматную партию, ставки на выигрыш в которой были очень велики. В случае победы Вилли, а Хэрод никогда не видел, чтобы старый негодяй проигрывал, они с Барентом продолжат свое состязание на более высоком уровне, когда ставкой будет уничтожение городов и целых стран. Победа Барента предполагала сохранение статус-кво, но Хэрод не слишком надеялся на это, ведь он только что видел, как Барент пренебрег правилами клуба островитян лишь для того, чтобы разыграть эту чертову партию. Хэрод стоял на своей черной клетке, на расстоянии двух клеток от края доски и трех от безумной шлюхи Сьюэлл, и пытался изобрести хоть что-нибудь. Он готов был стоять здесь до тех пор, пока не найдет выхода из этой дурацкой ситуации, но Вилли сделал первый ход и сказал: «Пешка на R4, прошу». Хэрод начал озираться. Остальные смотрели на него во все глаза. 20 или 30 охранников, стоявшие в тени, производили жуткое впечатление. Никто из них не издавал ни звука. «Это относится к тебе, Тони», — мягко проронил Барент. Миллионер в своем черном костюме стоял от него в 10 футах по диагонали. Сердце Хэрода бешено заколотилось. Он испугался, что Вилли или Барент снова попытается его использовать. «Эй!» — крикнул он. «Я в этом ни черта не понимаю. Объясните мне, куда идти?» Вилли скрестил руки на груди. «Я уже объяснил», — проворчал он. «Ты стоишь на клетке R3, Тони. Перейди на одну клетку вперед». Хэрод поспешно шагнул на белую плитку перед собой. Теперь его отделяла одна клетка по диагонали от белокурого зомби Тома Рейнольдса и всего 2 пустых от Сьюэлл. Мария Чень безмолвно стояла на белом квадрате рядом с суррогаткой Мелани Фуллер. «Послушай, у тебя 3 пешки!» — крикнул Хэрод. «Откуда мне знать, что ты имеешь в виду меня?» Для того, чтобы увидеть Вилли, ему пришлось изогнуться и заглянуть за черную тушу Дженсона Лугара. «Сколько у меня ладейных пешек, Тони!» — раздраженно бросил немец. «А теперь заткнись и не мешай!» Хэрод отвернулся и плюнул в тень, пытаясь остановить внезапную дрожь в правой ноге. Барент ответил тут же, полностью изменив представление Хэрода о долгих минутах или даже часах размышлений игроков над очередным ходом. «Король на ферзь-4», — промолвил он с ироничной улыбкой и сделал шаг вперед. Этот ход показался Хэроду глупым. Теперь миллионер стоял впереди всех своих фигур и лишь через клетку по диагонали от Дженсона Лугара. Хэрод с трудом сдержал истерический хохот, когда вспомнил, что черный великан олицетворял собой белую пешку. Он закусил губу и с тоской подумал о своем доме в Голливуде и джакузи. Вилли кивнул, словно ожидал этого хода, и сделал нетерпеливый жест рукой в сторону истекавшего кровью еврея. «Слон, ладья 3!» Бывший суррогат по имени Сол прохромал 3 клетки по диагонали и остановился на том месте, где только что стоял Хэрод. Вблизи он выглядел еще страшнее. Комбинезон его целиком пропитался кровью и потом. Близоруко прищурившись, еврей кинул на Хэрода измученный, настороженный взгляд. Тони не сомневался, что именно он накачал его наркотиками и допрашивал в Калифорнии. Ему было глубоко наплевать, что с ним будет дальше. Он надеялся лишь на то, что еврей уничтожит несколько черных фигур перед тем, как его принесут в жертву. Барент засунул руки в карманы, сделал шаг вправо по диагонали и остановился на белом квадрате прямо перед Лугаром. «Король на К5», — прокомментировал он. Хэрод ничего не понимал в этой идиотской игре. В детстве он несколько раз играл в шахматы, ровно столько, чтобы знать название фигур и уяснить, что игра ему не нравится. Прежде всего он избавлялся от своих пешек, а затем приступал к размену более крупных фигур. Его горячие противники никогда не ходили своими королями, кроме случаев рокировки. Хэрод уже не помнил, что это за штука. Или когда их начинали преследовать. И вот, два гроссмейстера мирового уровня остаются почти ни с чем, кроме пешек, и мотают королей взад-вперед, как какие-нибудь извращенцы свои члены. «А пошли они», — подумал Хэрод и перестал стараться что-либо понять. Вилли и Баронта разделяло всего 6 футов. Старик нахмурился, покусал губы и произнес: «Бауа, entschuldigen. Бишкрик цум бишоф фюнф». «Пешка, простите, слон, на слон 5, немецкий». Потом он посмотрел на Джимми Уэйна Саттера, стоявшего от него в 10 футах по диагонали, и перевел: «Слон на слон 5». Тощий еврей отер лицо и похромал по черным клеткам к Рейнольдсу. Хэрод сосчитал плитки от края доски и удостоверился, что это действительно 5-я по полю слона. Или ряду слона, или как они там это называют. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять. Еврей теперь защищал позицию пешки Лугара, а по черной диагонали угрожал мисс Сьюэлл. Но, похоже, та не осознавала, что ей грозит опасность. Хэрод снова посмотрел на нее, пытаясь разглядеть обнаженное тело в разрывах рубашки. Теперь, когда он восстановил в памяти основные шахматные правила, он ощущал меньшее напряжение. Пока он оставался на этом месте, ему ничто не угрожало. При прямом столкновении пешки не могли есть пешек. Справа от него, на клетку впереди, стоял Рейнольдс, защищая, так сказать, фланг Хэрода. Он снова посмотрел на Сьюэлл и решил, что если ее как следует вымыть, она будет не так уж дурна. «Пешка, ладья 3», — промолвил Барент и сделал учтивый жест рукой. На какое-то мгновение Хэрод с ужасом подумал, что ему опять надо передвигаться, но потом вспомнил, что Барент — черный король. Мисс Сьюэлл среагировала на жест миллионера и изящно переступила на белую клетку. «Благодарю вас, дорогая», — сказал Барент. У Хэрода снова бешено заколотилось сердце. Еврей-слон больше не угрожал пешке Сьюэлл, но она находилась в одном диагональном шаге от Тома Рейнольдса. Если Вилли не съест ее Рейнольдсом, она уничтожит его следующим же ходом и тогда окажется по диагонали от Хэрода. «Чёрт», — подумал он. «Пешка на конь 6», — без промедления среагировал Вилли. Хэрод повернул голову, пытаясь сообразить, как он может попасть туда со своего места, но Рейнольдс пришел в движение. Белокурая пешка шагнула на черную клетку рядом с мисс Сьюэлл, оказавшись лицом к лицу с Марией Чень. Хэрод облизнул внезапно пересохшие губы. Марии Чень пока ничего не грозило, Рейнольдс не мог ее съесть. «О, Господи!» — подумал он. «А что же станет с нами, пешками, когда нас будут съедать?» «Пешка на слон 4», — бесстрастно ответил Барент. Свенсон вежливо подтолкнул Кеплера. Член клуба островитян заморгал и сделал шаг вперед. Барент перестал выглядеть на доске таким одиноким. «Кажется, это 40-й ход», — заметил Вилли и сделал шаг по диагонали на черную клетку. «Король на ладья 4». «Пешка, слон 5». Барент передвинул Кеплера еще на одну клетку. Кеплер в своем перепачканном костюме двигался осторожно, словно в квадрате, расположенном рядом с Барентом, могла находиться западня. Заняв новую позицию, он остался стоять у самого края клетки, не сводя глаз с обнаженного негра, расположившегося в 6 футах от него на соседней черной диагонали. Лугар смотрел на Барента. «Пешка бьет пешку», — пробормотал Вилли. Лугар сделал шаг вперед и вправо. Джозеф Кеплер закричал и повернулся, чтобы бежать. «Нет-нет», — нахмурился Барент. Кеплер замер в прыжке, мышцы его напряглись, ноги выпрямились. Не шевелясь, он смотрел на приближающегося негра. Лугар остановился рядом с ним на черной клетке. В глазах Кеплера застыл ужас. «Спасибо, Джозеф», — сказал Барент. «Ты сослужил хорошую службу». И он кивнул Вилли. Дженсен Лугар обеими ладонями взял угловатое лицо Кеплера, стиснул его и резким движением вывернул голову. Хруст сломанной шеи эхом отдался под сводами зала. Кеплер один раз дернулся и испустил дух, снова обмочившись при падении. По жесту Барента вперед выскочили охранники и, схватив обмякшее тело, поволокли его прочь. Лугар остался на черной клетке один, глаза его были устремлены в пустоту. Барент внимательно посмотрел на него. Хэрод не мог поверить, что Вилли отдаст Баренту Лугара. Уже 4 года негр был любимчиком старого продюсера и по меньшей мере дважды в неделю делил с ним постель. Вероятно, Барент тоже сомневался в этом. Он поднял палец, и из темноты выступило с полдюжины охранников, нацелив свои узи на Вилли и его пешку. «Герр Борден?» — спросил Барент, поднимая бровь. «Мы можем сойтись на ничьей и вернуться к установленным состязаниям. На следующий год, кто знает». Лицо Вилли превратилось в бесстрастную маску. «Меня зовут герр-генерал Вильгельм фон Борхерт», — ровным голосом произнес он. «Ходите». Барент помедлил, затем кивнул своим охранникам. Хэрод ожидал шквала огня, но они лишь удостоверились, что траектории выстрелов свободны, и замерли в готовности. «Что ж, пусть будет так». Барент положил на плечо Лугара свою бледную руку. Уже позднее Хэрод думал, что смог бы воспроизвести на экране то, что последовало дальше, при неограниченном бюджете, дюжине техников по гидравлике и работе с искусственной кровью, плюс Альберт Уитлок на подхвате. Мастер спецэффектов, работавший на студиях Disney и Universal. Но ему никогда бы не удалось добиться такого звука и такого выражения на лицах окружающих. Через мгновение тело Лугара начало корчиться и дергаться. Органы грудной клетки выперли наружу, грозя сломать ребра. Бугры мускулов на плоском животе надулись, как крыша тента от порыва ветра. Затем все тело негра содрогнулось, будто охваченное неким жутким спазмом. И у Хэрода мелькнул образ расплющенной глины в руках выведенного из себя скульптора. Но страшнее всего были глаза. Они закатились, так что остались видны лишь белки, которые постепенно увеличивались, сначала до размеров шариков для гольфа, потом бейсбольного мяча, надувных шаров. Лугар открыл рот, но вместо ожидаемого крика оттуда хлынула кровь. Хэрод слышал звуки, доносившиеся из утробы Лугара. Мышцы внутри рвались с таким же надрывным дребезжанием, как лопаются струны рояля, слишком туго натянутые на колки. Барент отступил на шаг, чтобы не испачкать свой парадный костюм, белую рубашку и лакированные ботинки. «Король берет пешку», — промолвил он, поправив шелковый галстук. Вышедшие на поле охранники вынесли тело Лугара. Теперь Барента и немца разделяла лишь одна белая клетка. Шахматные правила запрещали кому-либо из них вставать на нее. Короли не могли вступать в противостояние. «По-моему, мой ход», — промолвил Вилли. «Да, герр-генерал фон Борхерт», — ответил Барент. Вилли кивнул, щелкнул каблуками и объявил следующий ход. «Разве мы не должны уже прилететь?» — спросила Натали Престон и, наклонившись вперед, посмотрела в залитое дождем ветровое стекло. Дэрил Микс жевал незажженную сигару, перегоняя ее из одного угла рта в другой. «Встречный ветер сильнее, чем я думал», — ответил он. «Успокойтесь, уже скоро. Высматривайте огни с правой стороны». Наталья откинулась назад и с трудом справилась с желанием в 30-й раз заглянуть в сумочку и проверить кольт. «Я до сих пор не могу понять, что здесь делает такая малышка, как ты», — пошутил с заднего сиденья Джексон. Наталья резко обернулась. «Послушай, я знаю, что я здесь делаю. А вот что ты делаешь здесь?» Уловив ее напряженное состояние, Джексон улыбнулся и невозмутимо ответил. «Братство кирпичного завода не может смириться с тем, что являются подлые люди, и начинают расправляться с его членами на нашей территории. Когда-то ведь надо рассчитаться». Натали сжала кулаки. «Дело не только в этом», — промолвила она. «Это не просто подлые люди». Джексон взял ее за плечи и тихонько сжал их. «Послушай, малышка, на этой земле есть всего 3 сорта людей. Подлые ублюдки, подлые черные ублюдки и подлые белые ублюдки. Подлые белые ублюдки хуже всего, потому что они дольше всех занимаются этим делом». Он бросил взгляд на пилота. «Я не хотел тебя обидеть, приятель». «А я и не обиделся», — сказал Микс, перекинув сигару в другой угол рта и ткнув пальцем в ветровое стекло. «Вон там, на горизонте, возможно, уже наш огонек». Он сверился с указателем скорости и добавил. «Через 20 минут, может, через 25». Натали снова нащупала в сумочке кольт 32-го калибра. Всякий раз, как она прикасалась к нему, он казался ей все меньше и незначительней. Микс дернул дроссель, и Сесна понемногу начала терять высоту. Сквозь пелену боли и усталости Сол заставлял себя следить за игрой. Больше всего он боялся потерять сознание или по собственной невнимательности вынудить Вилли преждевременно применить свою силу. И то, и другое запустило бы механизм фазы сна, а фаза быстрого сна повлекла бы за собой многое другое. Как же ему хотелось сейчас лечь и заснуть долгим сном без всяких сновидений. Уже 1/2 года он видел во сне одни и те же запрограммированные сюжеты, и теперь ему казалось, что если смерть — единственный вид глубокого сна, лишенный сновидений, то он готов был приветствовать ее. Но не сейчас. После смерти Лугара и потери единственной дружелюбной фигуры, Оберст, Сол отказывался производить его в генералы, воспользовался своим 42-м ходом и перешел в следующую клетку, передвинув Белого Короля на ладью 5. Похоже, его не волновало, что он оказался на чужой половине доски. 2 клетки отделяли его от Свенсона, 3 от Саттера и 2 от самого Баронта. Только Слон мог прийти сейчас на помощь старому немцу, и Сол заставил себя сосредоточиться. Если следующий ход Баронта будет направлен на Слона, Сол не выдержит и тут же набросится на Оберста. До Вилли было почти 20 футов, но он уповал лишь на то, что присутствие Баронта помешает охранникам сразу открыть огонь. К тому же оставался еще Том Рейнольдс, белая пешка, стоявшая на черной клетке в 3 футах от Сола. Даже если никто из охранников Баронта не среагирует, Оберст непременно использует Рейнольдса, чтобы схватить его. 42-м ходом Барент перевел своего короля в квадрат королевского слона 4 и встал рядом с Саттером. Теперь от Оберста его отделяла всего 1 пустая клетка. «Слон на король 3!» — объявил Вилли, и Сол, встряхнувшись, поспешно двинулся вперед, пока его не подогнали. Но даже с новой позицией ему было трудно представить это скопление уставших тел со стратегической точки зрения. Он закрыл глаза и как бы воочию увидел шахматную доску, пока Барент делал ход король 5 и перемещался на соседнюю с ним клетку. Сол понимал, что если Оберст сейчас не передвинет его, то следующим ходом Барент его съест. Он заставил себя стоять на месте, вспоминая ту ночь в бараках Хелмно, когда он решил, что лучше бороться и умереть, чем позволить увести себя в темноту. «Слон на слон-2!» — скомандовал старик. Сол шагнул назад и вправо и оказался на расстоянии хода коня от Барнта. Миллионер задумался над следующим ходом, потом кинул взгляд на Вилли и улыбнулся. «Это правда, герр-генерал, что вы присутствовали при кончине Гитлера?» — спросил он. Сол широко раскрыл глаза. Это было невероятным нарушением шахматного этикета — обращаться к сопернику в ходе игры. Но, похоже, Вилли не возражал. «Да, я был в бункере фюрера в его последние часы, герр Барент. И что из этого?» «Ничего», — задумчиво протянул Барент. «Я просто подумал, не оттуда ли идет ваше пристрастие к сумеркам богов?» Вилли захихикал. «Фюрер был дешевым позером. 22 апреля, помню, это было через 2 суток после его дня рождения, он решил отправиться на юг и возглавить военные группировки Шернера и Кессельринга, прежде чем падет Берлин. Я убедил его остаться. На следующее утро я вылетел из города на частном самолете, используя вместо взлетной полосы аллею разрушенного зоопарка. Ваш ход, герр Барент». Барент выждал еще 40 секунд и отступил назад по диагонали на клетку слон-4, вновь оказавшись рядом с Саттером. «Слон на ладья-4!» — скомандовал Вилли. Сол миновал по диагонали 2 черные клетки и встал позади оберста. Пока он хромал, рана на левой ноге открылась, и теперь он стоял, зажимая ее тканью комбинезона. Он находился так близко от немца, что даже ощущал его запах, такой же острый и приторно-сладкий, каким он представлял себе запах газа «Циклон-Б». «Джеймс?» — окликнул Барент Саттера, и тот, выйдя из своего транса, сделал шаг вперед и остановился рядом с хозяином на 4-й клетке королевской линии. Вилли бросил взгляд на Соло и резким движением указал ему на пустой квадрат между Барентом и собой. Сол повиновался. «Слон на конь-5!» — в гробовой тишине объявил немец. Сол стоял и глядел на бесстрастного агента по имени Свенсон, находившегося в 2 клетках от него, ощущая присутствие Барента в 2 футах слева от себя и оберста на таком же расстоянии справа. Он подумал, что, наверное, то же самое чувство испытывает человек, очутившийся между 2 огромными кобрами. Близость оберста подталкивала Сола к тому, чтобы начать действовать прямо сейчас. Ему надо было лишь повернуться и... Нет, время еще не пришло. Сол украдкой посмотрел влево. Барент едва ли не с апатичным видом взирал на группу из 4 забытых пешек в дальней левой части доски. Затем он похлопал Саттера по широкой спине и пробормотал. «Пешка на король-5». И телепроповедник перешел на белую клетку. Сол мгновенно понял, какую угрозу несет Саттер оберсту. Проходная пешка, достигшая последнего ряда, могла быть превращена в любую фигуру. Но пока Саттер стоял всего лишь в 5-м ряду. В качестве слона Сол контролировал диагональ, на которой находилась 6-я клетка. Однако теперь появилась вероятность, что ему придется съесть Саттера. Какое бы презрение ни испытывал Сол к отвратительному лицемеру, в это мгновение он твердо решил, что никогда не позволит оберсту использовать себя таким образом. Если последует распоряжение убить Саттера, значит, ему придется наброситься на немца и наплевать, что при этом шансы на успех могут равняться 0. Сол закрыл глаза и чуть было не провалился в сон. Сжав левой рукой раненую ногу, он заставил, чтобы немыслимая боль вернула его в бодрствующее состояние. Теперь у него болела правая рука, пальцы еле реагировали, когда он пытался пошевелить ими. Сол подумал о том, где сейчас Натали. Почему она не может заставить старуху действовать? Мисс Сьюэлл стояла далеко в третьем ряду на линии ферзевой ладьи, как брошенная статуэтка, устремив взгляд на тенистые своды зала. «Слон на король три!» — скомандовал оберст. Тяжело вздохнув, Сол вернулся на свою прежнюю позицию, заблокировав продвижение Саттера. Он не мог причинить тому никакого вреда, пока черная пешка оставалась на белой клетке. И Саттер не мог сделать Солу ничего плохого, пока они находились лицом друг к другу. «Король на слон три», — произнес Барент, и отступил назад на одну клетку. Теперь Свенсон оказался слева от него. «Белый король на конь четыре», — объявил Вилли и передвинулся на шаг ближе к Саттеру и Солу. «И черный король не отстает», — чуть ли не игриво откликнулся Барент. «Король на К4». Он сделал шаг вперед по диагонали и остановился за Саттером. Фигуры сходились к бою. С расстояния 2 футов Сол смотрел в зеленые глаза преподобного Джимми Уэйна Саттера. В них не было страха, лишь недоумение, всепоглощающее желание понять, что происходит. Сол догадался, что игра вступает в заключительную фазу. «Король на конь 5!» объявил Вилли, перемещаясь на черную клетку в ряду Баррента. Миллионер выдержал паузу, огляделся и отошел на клетку вправо, в сторону от оберста. «Герр-генерал, не хотите ли прерваться и освежиться? Сейчас почти 3 ночи. Мы могли бы перекусить и возобновить игру через 30 минут». «Нет», — упрямо сказал Вилли, — «кажется, 50-й ход». Он сделал шаг по направлению к Барренту и перешел на белую клетку по диагонали от Саттера. Священник не пошевелился. «Король на слон 5!» — громко сказал немец. Баррент отвел глаза в сторону. «Пешка, ладья 4, пожалуйста», — откликнулся он. «Мисс Фуллер, вы не возражаете?» Дрожь пробежала по телу женщины, стоявшей на отдаленной линии ладьи. Голова ее повернулась, как заржавевший флюгер. «Да». «Передвиньтесь, пожалуйста, вперед на 1 клетку», — пояснил Барент. В голосе его прозвучала легкая нотка беспокойства. «Конечно, сэр». Мисс Сьюэлл уже собралась сделать шаг, но вдруг остановилась и спросила голосом Мелани Фуллер. «Мистер Барент, а это не ставит под угрозу мою юную леди?» «Конечно нет, мэм», — улыбнулся Барент. Мисс Сьюэлл прошлепала своими босыми ногами и остановилась прямо перед Тони Хэродом. «Благодарю вас, мисс Фуллер», — поклонился Барент. Вилли ухмыльнулся. «Слон на слон 2». Сол перешел по диагонали вправо на клетку назад. Этого хода он не понял. «Пешка на конь 4», — тут же среагировал Барент. Свенсон бодро сделал 2 шага вперед. Это был его первый ход, единственный, когда пешка может ходить сразу через 2 клетки. Теперь он оказался на 1 линии с оберстом. Вилли расплылся в улыбке. «Вы начинаете нервничать, герр Барент», — промолвил он и посмотрел на Свенсона. Агент не двигался и не предпринимал попыток ни бежать, ни защищаться. Чье-то психологическое давление, оберста или Баррента, не оставляло ему ни малейшей возможности действовать по собственной воле. Убийство, совершенное немцем, выглядело не столь патетичным. Свенсон мгновенно упал замертво на линию, разделявшую черную и белые клетки. «Король берет пешку», — прокомментировал Вилли равнодушно. Баррент сделал шаг по направлению к Хэроду. «Черный король на слон 5», — пояснил он. «Что ж», — старик перешел на черную клетку, прилегавшую к квадрату Джимми Уэйна Саттера. «Белый король на слон 4». Сол понял, что пока Барент пытался решить судьбу Хэрода, оберст почему-то угрожал Саттеру. «Король на конь 5», — произнес хозяин особняка и переместился в квадрат рядом с Хэродом. До Тони Хэрода дошло, что следующей жертвой Барнта будет он. Лицо продюсера побледнело, он облизнул пересохшие губы и оглянулся, словно намереваясь бежать. Охранники Барнта придвинулись ближе. Сол повернулся к Джимми Уэйну Саттеру. Проповеднику оставалось жить несколько секунд. Совершенно очевидно, что следующим ходом Вилли захватит беспомощную пешку. «Король бьет пешку», — подтвердил фон Борхерт, переходя в белый квадрат Саттера. «Секундочку!» — вскричал Саттер. «Одну секундочку! Мне надо кое-что сказать еврею!» Вилли брезгливо тряхнул головой, но вмешался Барнт. «Предоставьте ему секунду, герр-генерал». «Побыстрее!» — бросил тот. Ему явно не терпелось завершить партию. Саттер полез в карман за носовым платком и, не найдя его, вытер пот с верхней губы тыльной стороной ладони. Он уставился прямо в глаза Солу и тихим твердым голосом, совсем не похожим на хорошо модулированный баритон, которым он читал свои телевизионные проповеди, произнес: «Из книги «Премудрости царя Соломона», глава 3. «От души праведников в руке Божьей, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас — уничтожением, но они пребывают в мире. Ибо хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их, как жертву всесовершенную. Во время воздания им они воссияют, как искры, бегущие по стеблю. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него, ибо благодать и милость со святыми Его и промышления об избранных Его». «Это все, брат Джеймс?» — весело поинтересовался Вилли. «Да», — ответил Саттер. «Король бьет пешку», — повторил Оберст. «Герр Барент, я устал. Пусть ваши люди позаботятся об этом». По кивку Барента из тени вышел охранник, приставил узи к голове Саттера и выстрелил одиночным. «Ваш ход», — напомнил немец, — «пока вы носили тело преподобного». Сол и Оберст остались в одиночестве в правой части доски. Барент медлил, глядя на Тони Хэрода, затем повернулся к Вилли. «Вы согласитесь на ничью? Я вступлю с вами в переговоры о возможности расширить состязание позднее». «Нет», — старик покачал головой. «Ходите». К. Арнольд Барнт сделал шаг и протянул руку к плечу Тони Хэрода. «Подождите минуточку!» — заорал Хэрод и отшатнулся от Барнта, не покидая своей белой клетки. Двое охранников обступили его с обеих сторон, чтобы иметь свободную траекторию огня. «Поздно, Тони», — сказал Барнт. «Будь же хорошим мальчиком». «До свидания, Тони», — добавил Вилли. «Постойте!» — закричал Хэрод. «Вы говорили, что я могу поменяться! Вы обещали!» Голос его сорвался на виск. «О чем ты говоришь?» — раздраженно прервал его Барнт. Хватая ртом воздух, Хэрод указал на Вилли. «Ты обещал! Ты сказал, что я могу поменяться местами с ней!» Голова его дернулась по направлению к Марии Чень, а взгляд так и остался прикованным к протянутой руке Барнта. «Мистер Барнт слышал, что ты сказал! Он ведь согласился с тобой!» Раздражение на лице Вилли сменилось легким изумлением. «Тони прав, герр Барнт. Мы договорились, что у него будет возможность поменяться». Барнт вдруг побагровел от ярости. «Чушь! Он хотел поменяться с девушкой, если ей будет что-то угрожать. Это же глупо!» «Вы обещали!» — заныл Хэрод. Он молитвенно сложил руки и повернулся к немцу. «Вилли, скажи ему! Вы же оба обещали, что я смогу поменяться, если захочу! Ну, скажи ему, Вилли, пожалуйста, скажи ему!» Старик пожал плечами. «Дело ваше, герр Барент». Миллионер вздохнул и глянул на часы. «Предоставим решать даме. Мисс Чень?» Мария Чень, не мигая, смотрела на Тони Харрода. Сол не мог понять, что выражают ее темные глаза. Харрод заерзал, бросил косой взгляд в ее сторону и отвернулся. «Мисс Чень», — повторил Барент. «Да», — прошептала она. «Что? Я не слышу вас». «Да», — повторила девушка. Тело Харрода обмякло. «Напрасно», — задумчиво произнес Вилли. «У вас безопасная позиция, фройляйн. Чем бы ни кончилась партия, вашу пешку не тронут. Не понимаю, зачем меняться местами с этим никому не нужным куском дерьма?» Мария Чень не ответила. Подняв голову и не глядя на Харрода, она направилась к его черной клетке. Ее высокие каблуки гулко простучали по плиткам. Дойдя до места, Мария Чень повернулась, улыбнулась мисс Сьюэлл и посмотрела на Харрода. «Я готова», — сказала она. Харрод так и не поднял глаз. К. Арнольд Барент нежно провел пальцами по ее черным волосам. «Вы прекрасны», — промолвил он и шагнул на ее квадрат. «Итак, король бьет пешку». Шея Марии Чень изогнулась, рот невероятно широко раскрылся. Она безуспешно попыталась сделать вдох, но из горла вырвались лишь какие-то жуткие скрежещущие звуки. Упав на спину, она начала раздирать острыми ногтями собственное лицо и шею. Это продолжалось почти целую минуту. Пока уносили тело Марии Чень, Сол пытался понять, что же именно делали Оберст и Барент. Он решил, что это не было проявлением какой-то новой грани их способности. Просто они использовали присущую им силу, захватывая контроль над соматической и автономной нервной системой человека и подавляя основы биологических функций организма. Совершенно очевидно, что от них это требовало определенных усилий, но процесс, вероятно, был тем же самым. Внезапное появление тета-ритма у жертвы сменялось наступлением искусственно вызванной фазы быстрого сна и потерей самоконтроля. Сол не сомневался, что это именно так, и даже готов был держать пари на что угодно. «Король на ферзь 5», — тем временем объявил Вилли и двинулся в сторону Баронта. «Король на конь 5», — ответил Барент и перешел на соседнюю черную клетку. Сол попытался понять, каким образом Барент намеревается спасти положение. На его взгляд, выхода не было. Мисс Сьюэлл, черная пешка Барента на ладейном поле, могла быть продвинута вперед, но не имела возможности достичь конца доски, пока у оберста сохранялся слон. Пешку Харрода заблокировал Том Рейнольдс, и толку от нее не было никакого. Близоруко щурясь, Сол посмотрел на Харрода, находившегося в 20 футах от него. Тот стоял, опустив голову, и, судя по всему, напрочь забыл об игре, быстро приближавшейся к развязке. Оберст активно использовал Сола, своего слона, и в любой момент мог объявить шах белому королю. У Барента практически не осталось шансов. «Король на ферзь 6!» Оберст перешел на черную клетку в том же ряду, что и Рейнольдс. Лишь одна черная клетка по диагонали отделяла его от Барента. Вилли явно играл с миллионером, как кошка с мышкой. Барент улыбнулся и поднял 3 пальца, делая вид, что отдает честь. «Сдаюсь, герр-генерал». «Я гроссмейстер», — жестко усмехнулся Вилли. «Конечно», — согласился Барент. Он пересек разделявший их 6 футов и пожал старику руку. «Уже поздно», — оглядев зал, заметил он. «Я утратил интерес к вечеринке. Свяжусь с вами завтра относительно деталей нашего будущего состязания». «Я сегодня улетаю домой», — сказал немец. «Хорошо», — Барент облегченно вздохнул. «Не забывайте, что я оставил письменное распоряжение и инструкции у своих друзей в Европе относительно нашего будущего всемирного предприятия», — напомнил он. «Так сказать, гарантии моего безопасного возвращения в Мюнхен». «Да-да, я не забыл», — кивнул Барент. «Ваш самолет готов к отлету. Я свяжусь с вами по нашим обычным каналам». «Очень хорошо». Барент оглядел почти пустую доску. «Все произошло точно так, как вы предсказывали, несколько месяцев назад», — улыбнулся он. «Весьма вдохновляющая игра». Миллионер повернулся и быстрым шагом направился к панорамным дверям. Его поступь отдавалась гулким эхом под сводами зала. Одни охранники двинулись сразу на улицу, другие окружили его плотным кольцом. «Не хотите, чтобы я позаботился о докторе Ласке?» — осведомился Барент, остановившись в дверях. Старик бросил взгляд на Соло, словно совсем позабыл о его существовании. «Оставьте его», — сказал он. «А как насчет нашего героя дня?» Барент указал на Херда, который опустился на пол и теперь сидел, обхватив голову руками. «Я займусь, Тони», — ответил Вилли. «А женщина?» — спросил Барент, кивая в сторону мисс Юэлл. Немец откашлялся. «Первый пункт нашей завтрашней беседы как раз и будет посвящен тому, что делать с моей дорогой подругой Мелани Фуллер. Нам следует проявить должное уважение». Он потер уставшие глаза. «А эту уничтожьте». Барент кивнул, и вышедший вперед охранник разрядил Узи в грудь мисс Юэлл. Будто гигантской рукой ее снесло с доски, она заскользила по гладким плиткам и замерла, широко раскинув ноги. Рубашка задралась, обнажив грязное тело. «Данка», — поблагодарил немец. «Битте зэ», — улыбнулся Барент. «Гуте нахт, майстер». Двери за хозяином и его свитой закрылись. Через минуту раздался шум двигателей, и вертолет, развернувшись, взял курс в открытый океан к дожидавшейся яхте. В большом зале не осталось никого, кроме Рейнольдса, безвольной фигуры Тони Херрода, тел убитых, Бордена и Соло. «Итак», — сказал Оберст, засовывая руки в карманы и чуть ли не с сожалением глядя на Соло, стоявшего в футах в 15 от него. «Настало время попрощаться, моя маленькая пешка».